Глава 22. Ксилофонный человек наслаждался властью, которой обладал, больше, чем следовало. Он первым был готов это признать и последним испытать вину на этот счет. Взгляды, которые он собирал, трусливые, из-под тишка, то, как души вокруг, казалось, тускнели от одного его присутствия, было знаком, что он делает свою работу, чтит свое истинное призвание. Удовольствие, которое они ему доставляли, полагал он, и было причиной, по которой он встал на этот путь и был изгнан из следующего места без возврата. Не то чтобы его сильно интересовал возврат. Здесь, в отличие от того другого места, его уважали. Здесь он был инфернальным змеем, болтливой тварью, отбраковщиком людей, ксилофонным человеком. Столько имен за века, и все они подразумевают один исход для каждого, приступившего законы противоестественного порядка. Он наблюдал без веселья или сожаления, как неуклюжие полудуши, среди которых он шел, огибают его, зная на каком-то животном уровне, что его следует страшиться. Лишенные, смехотворные существа. Даже у всемогущего должно возникать искушение избавиться от них. В конце концов, он не счел их достаточно чистыми для небес. Ксилофонный человек начал медленно взбираться на холм, на который ему нужно было взобраться, остановившись на мгновение, чтобы обозреть сцену внизу. Совсем другой вид в сравнении с его обычным обиталищем, но не без своеобразной поэтической красоты. Кроваво-красное небо и клубящиеся в нем черные и серые тучи привлекательны, равно как и стена, растянувшаяся, насколько хватает глаз. Загон. На лице ксилофонного человека оформилась улыбка, когда он услышал рев труб, затем увидел, как в небе проявилась трещина. Он рассчитал свое восхождение именно по этой причине – посмотреть, как тупые животные хватаются за свой шанс сбежать из этого проклятого места. Они разом, все как один, поворачивали головы в сторону расщелины в небе, стекались к ней. «Что это за бог, допускающий жестокость надежды?» – задумался он. «В яме. Проклятые хотя бы знают свое место в схеме вещей. А эти жалкие ублюдки знают лишь то, что обрекает их на проклятие такого знания. И кто тут на самом деле зло?» Щель закрылась, лишенные повалились друг на друга, и внимание ксилофонного человека начало рассеиваться. На самом деле плохое развлечение, не стоящее его времени или его талантов. Но погоди, погоди, а вот это уже интереснее. Небольшая группа лишенных, если считать 200 полудуш небольшой группой, полностью игнорировала расщелину в небе, вместо этого прижимаясь к стене загона. Их усилиями дирижировала та девчонка Дженки, Ханна. Будь ксилофонный человек способен на улыбку, он улыбнулся бы. Он усомнился в приказах своего хозяина, когда получил их. Эти сомнения, разумеется, остались невысказанными, но приказы были абсолютно ясны. Ханну Дженки следует освободить из ямы и показать ей путь к загону. Его хозяин не объяснил причин, он вообще не занимался объяснениями, просто приказал сделать так с финальным распоряжением. Ксилофонный человек, его верный слуга, должен обучить ее языку потерянных, давно забытому языку. Забытому, но только не его хозяином. Как самый демонический слон, хозяин ямы ничего не забывал. Ксилофонный человек последовал приказам и научил девушку языку потерянных. Старшая сестра герцогини училась быстро и училась хорошо. Следя, как она собирала при себе жалкие полудуши, ксилофонный человек понял метод, скрытый в безумии его хозяина. Он пытается зажечь бунт. Ее освободили, чтобы она возглавила войска. Возможно, она в это не верит, возможно, считает, что пытается освободить их. Но конечный результат будет тем же. Хаос в загоне. Вот чем собирается воспользоваться мой хозяин. И кто знает для чего. Зато он знал, причем со всей определенностью, насколько вкусна любимая дочь герцогини. Как он с ней развлекался, и какие развлечения ему еще предстоят. В ней было благородство, чистота, которую он редко встречал в яме, и оттого ее вкус был еще слаще. Да, Дейзи Мэй Брейтвейт – редкий деликатес, которым он будет наслаждаться целую вечность. А если герцогине это не понравится? Что ж, для нее он тоже заготовил местечко в аду. Подъем занял больше времени, чем он ожидал. Так бывало всегда. Рябь страха, которую он порождал, искупала эту задержку. Редкий случай для кого-то из его рода, а в действительности в его роду был только он один, подняться над землей, обитать в этих землях, и он наслаждался проистекающей отсюда зловещей известностью. Это было единственное, чему он радовался, поскольку приглашение на встречу с герцогиней тревожило. Ксилофонный человек не привык получать приглашения. Обычно они ему не требовались. Однако загон – другое дело. Сюда нельзя забрести. Тебя либо приглашают, либо отправляют. Конечно, он знал герцогиню по репутации. В яме ее знали все. Ее маленькая банда, как ее называла девчонка, отряд мертвых, смехотворно, была практически неприкосновенна. Только серьезнейшее нарушение закона делало их уязвимыми для таких, как он, да и то не всегда. Однако она перешла черту, пошатнула связь между их миром и миром почвы, а такие проступки могут привести к концу само существование. Такие проступки требуют воздаяния. Наверняка герцогиня это понимает. «Входи». Он сделал, как сказано, чувствуя себя маленьким перед огромной бетонной дверью, оценивая по достоинству этот замысел. Психологическая игра, которая сработала бы на многих, но он – ксилофонный человек. Сила природы вне запугиваний. Герцогиня оглядела его, слегка нахмурилась. «Оливер, еще слишком раннее утро для модных одежек». Ксилофонный человек, который на почве носил заурядное имя Оливер Пайп, ощетинился. «У тебя свои методы, у меня свои. И здесь твои методы не требуются, верно? Будь любезен, избавься от этой нелепой маски. Мой дом, мои правила». Ксилофонный человек нахмурился. Слоновий череп на его голове замерцал, потом совсем исчез. «Вот, так намного лучше. Такие выразительные черты лица. Зачем их прятать?» Другой счел бы это комплиментом. Ксилофонный человек же усмотрел здесь оскорбление. С жирными и редкими волосами, острым носом и водянистыми глазами он был слишком хорошо осведомлен, насколько невзрачно и средне выглядит, насколько лишен властности и устрашения. «Обычно я беру на себя труд предложить гостю что-нибудь выпить», продолжила герцогиня с ноткой игривости в голосе. Он снова ощетинился, чувствуя себя униженным. «Ты прекрасно знаешь, что я не могу пить». Герцогиня одарила его наброском улыбки. «Творчески жестокое наказание». «Твой хозяин не лишен тоскливо-поэтического воображения, должна признать». Ксилофонный человек фыркнул. «Как и твой. По пути сюда мне посчастливилось наблюдать ваше световое шоу». Герцогиня жестом предложила ему сесть. Его шинель скрипнула. Кожа кресла вздохнула. «Полагаю, речь пойдет о той девушке. Она одна из моих лучших, Оливер». Он рассмеялся. Звук стекла, рвущего сумку. «Тогда я, без сомнения, скоро увижу многих из твоих худших». Существуют правила, Рэйчел, которые следует соблюдать, или ты забыла о них?» Улыбка герцогини была полна ненавистью. «Вряд ли. Но если девушка, как ты заявляешь, вмешалась, физически перейдя барьер, у нее должна была быть хорошая причина». Ксилофонный человек, согретый своей задачей, скрестил ноги, сцепил пальцы на правом колене и самодовольно улыбнулся, открыв слой крови, оставшийся между зубами. «Хорошая причина весит столько же, сколько плохая. Твоя девчонка перешла черту. Причины несущественны». «Куда ты ее дел?» – спросила герцогиня. «А как ты думаешь?» Пальцы герцогини стиснули стол, костяшки стали молочно-белыми. «Если б я знала ответ, мне бы не требовалось спрашивать». Он улыбнулся, не ксилофонной улыбкой, приберегаемой для жертв, а другой, пронизанной самодовольной злобой. «Почему бы ее не спасти? Твои полномочия позволяют тебе даровать смягчение наказания душе, обреченной на яму. Это самое настоящее право отмены. Скажи слово, и я освобожу ее». Он подался к ней, ухмыляясь. «Ах, верно. Ты уже ее использовала? На свою сестричку, потную чушку Мейбл, если я правильно помню». Позже, обдумывая это, герцогиня понимала, что перешла грань. Эмиссары ямы, а ксилофонный человек был намного большим, были неприкасаемыми. Только их хозяин мог назначать им наказания или награды, которые считал подходящими. Дейзи Мэй вставила молот в их хрупкую экосистему существования, и последствия были неизбежны. И все же сломать этой жабе шею того стоило. Движением пальца она вышибла его из кресла и отправила лететь к противоположной стене. Тесное пространство кабинета заполнил приятный хруст костей. Он вскрикнул от удивления и попытался сползти на пол, но герцогиня удерживала палец и его тело поднятым. Не смертельно, разумеется. Нельзя убить то, что уже мертво. Однако твое тело не забывает чувство боли, ее звук, как бы ты ни старался забыть. И более прочего, это чистейшее оскорбление. Тот, кто бродит по этим и по старым землям, тот, кого боятся все встречные, низведен в ее присутствии до бессильной сломанной куклы. Его хозяину это не понравится. Да пошел он нахер! Герцогиня, освободив ксилофонного человека, смотрела, как он сполз на пол. Закашлялся, потянулся к бесформенной перекошенной шее. «Ты об этом пожалеешь!» Герцогиня вкрадчиво улыбнулась. «Вряд ли». Она вытащила из стола древний лист бумаги, толкнула его на другую сторону. Пошатываясь, ксилофонный человек добрел до кресла, сел и взял его. «Что это?» «Полагаю, ты назвал бы это другим приложением к контракту». Он защелкнул свою шею на место, кость проскребла по кости и уставился в документ. И рассмеялся. «И это твоя великая белая надежда?» «Да ладно, Рэйчел!» «Это не мое, это его!» Ксилофонный человек задрал нос, будто пергамент был заразным. «Прочти вслух», — сказала герцогиня. «Ты, похоже, рабски предан правилам, а это правило незыблемо». Он поднес документ поближе. «Душа, находящаяся в заключении у дьявола, может быть освобождена, если другая согласится занять ее место. Указанная душа должна поступить так добровольно и по собственному желанию». Ксилофонный человек вернул пергамент на стол, ухмыльнулся. «За все свое бесконечно растянутое время здесь ты хоть раз видела душу, желающую отправиться в яму?» Герцогиня наклонилась к нему. «Нет, но это не значит, что такая душа не появится». Ксилофонный человек усмехнулся с чем-то похожим на жалость. «Лазарус? Твой рыцарь в сияющих белых доспехах Джо Лазарус? Он будет тем, кем ему суждено быть. И это принесет девушке либо помощь, либо вред». Ксилофонный человек с каждой секундой, восстанавливая свою храбрость, встал. «Почему она столько для тебя значит?» Герцогиня опустила взгляд, неуверенно, с неприятным ощущением своей человечности. «Неважно, что она для меня значит. Куда ты ее дел, Оливер?» Оливер попытался подавить свое ликование, но потерпел неудачу. «Туда, где ты ее нашла!» Его жуткая слоновья маска замерцала на прежнем месте, лицо под ней мерзко ухмылялось. Она застряла в гниющих останках своего 14-летнего тела, вновь переживая каждый дурной поступок, который совершила, и каждый мерзкий секрет, который имела.